Глава 27. Нимфа. «Какая нелепая смерть!» — подумала Иштар. Она стояла на небольшой площадке прозрачного купола платформы, висевшей на орбите. Везде, куда хватало глаз, плыли платформы различных конфигураций, но почти все они выполняли одну единственную функцию — копировали улей. Одни были больше размерами, другие меньше. Одни с плоской крышей, другие, наоборот, выпуклые, как та, где она сейчас находилась. Расстояние между ними Иштар не смогла определить. Это могло быть и 2 километра, и все 200, но какая разница, раз она не смогла туда попасть? Она прыгнула в портал, подключенный к резервному источнику питания, и в результате оказалась в космосе. Он не перенес ее на другую платформу, вместо этого отправив на точку 0. А как вообще попадают обратно? Ведь выходят же роботы ремонтировать купол. Запасной выход? Да где же его искать на этой громадине? Иштар почувствовала дикую боль в спине. Кровь-то она вроде остановила. Что еще может быть такое? Она дотронулась перчаткой до спины и нащупала небольшой бугорок. Точно такой же она увидела на правом боку. В местах пробоин застыла вытекающая из нее кровь, заблокировав дыры на скафандре. Но стоило ей сделать один шаг, как в космос выплеснулись новые порции. Кровь не останавливалась, несмотря на все ее усилия. Попытавшись еще несколько раз, Иштар наконец поняла, у нее пропал дар знахаря. Она находилась выше 500-километровой отметки. Все, приехали. Цифры на лицевом щитке скафандра уже пылали оранжевым. Дело плохо, судя по тому, как они горят, мне осталось пару минут. Да, обидно. Этот гандон уйдет безнаказанным. Может, его роботы пристрелят, с надеждой подумала Иштар. В ушах противно завизжала сирена, и на лицевом щитке возникла красная стрелка. Она призывно мигала, указывая влево. Иштар, превозмогая боль, повернулась и увидела метров 100 небольшой грибок. Выход? Запасной выход? Было бы здорово. Стрелка пылала, указывая прямо на грибок. Иштар сделала еще один шаг. «Странно, почему я не улетаю в космос?» — свербела мысль в воспаленном мозгу. Шаг ей дался с невероятным трудом. Сирена в шлеме взяла на 2 тона выше, и нимфа ощутила нехватку воздуха. Она открывала рот, пытаясь вдохнуть, но результата не было. Воздух кончился, попросту испарился через многочисленные дырки, любезно проделанные лесником. Иштар лихорадочно соображала, простая как швабра мысль вдруг обрушилась на нее. «Я умираю. Да-да, именно так. Просто умираю без всяких прелюдий и увещеваний. Как примитивно и обидно, а я ведь, можно сказать, только вошла во вкус», — со слезами на глазах подумала нимфа. «Нас и так по пальцам пересчитать, а здесь приходится умирать из-за долбанного портала. Я ведь так молода, но уже принимала белую жемчужину. Я могла бы добиться небывалых высот». «Жемчужина, сука!» С трудом соображая из-за почти полного отсутствия воздуха, нимфа решила использовать свой последний козырь. В ее мозгу пульсировали слова Тибериуса: «Если у тебя останется голова и рука». «Так, снять шлем и перчатки. В вакууме». «В вакууме, где же еще?» «До заветного грибка 100 метров, но я не пройду и 3», — подумала Иштар. Указательный палец правой руки потянулся к запястью левой, чтобы нажать на экранчике отмену шлема. Как же это легко делается. Делалось там внизу. Там тепло, там есть воздух. Еще немного, и ты навсегда останешься здесь. Нажимай!» — скомандовала она сама себе. На жалких остатках кислорода Иштар смогла нажать отмену перчаткам и шлему, даже не подозревая о своем везении. Скафандр, можно сказать, был совсем простой. В современных она бы не смогла снять шлем в космосе. Иштар постаралась подготовиться, зная, что другого шанса у нее уже не будет. Она судорожно вдохнула все, что могла вдохнуть, и коснулась кнопки отмены. Перчатки и шлем исчезли почти мгновенно. Левая рука уже была готова, и она сдвинула рукав скафандра выше. То, что ей казалось нетрудным, оказалось почти невыполнимым. Ей всего-то и надо было дотянуться до запястья правой руки и прокусить заметное уплотнение. Она заранее приоткрыла рот, понимая, что его скует межпланетный холод. И теперь, когда исчез шлем, она потянулась к руке. И тут случилось ужасное. Рука не смогла дотянуться до раскрытого рта, мешал металлический обод воротника скафандра. Рука тоже, в свою очередь, не гнулась так, как хотелось. Иштар заплакала, слезы едва только показавшись застыли. У Иштар оставались секунды, после чего она останется вечным памятником самой тупой нимфи Улья. Она перестала чувствовать кисти рук, едва разглядев их, глаза тоже замерзали. Челюсть не двигалась, зубы начали хрустеть, но она этого уже не слышала, а чувствовала. На одной воле к жизни Иштар левой рукой попыталась пододвинуть ко рту кисть правой с заветной белой жемчужиной, имплантированной в запястье. На ее глазах треснули лучевые кости правой руки, и замороженная плоть, отломившись, подлетела ко рту. Каким-то чудом она смогла ухватить осколками зубов заветный бугорок. В угасающем мозгу мелькнула мысль, а как она разорвет кожу, и привела ее в ужас. Но вопрос решился сам, стоило остаткам руки коснуться острых, как бритва осколков зубов. Кожа лопнула, и белая жемчужина медленно и величаво заплыла ей в рот. Едва коснувшись неба, жемчужина моментально растворилась. Через мгновение последовал взрыв в голове, и Иштар поняла, что ей больше не нужен воздух. В голову вернулась ясность. Невероятно, но она могла двигаться, ее глаза пока не вылезали из орбит, лопаясь. Могла. Жемчужина подарила ей несколько минут. Так быстро Иштар еще никогда не бегала. Понимая свое смертельное и в то же время комичное положение, она не стала терять время. 100-метровку она преодолела секунд за 5. Воздавая похвалы тому неизвестному инженеру, что придумал открывать створки шлюза, не нажимая никуда, а просто открываться при приближении человека, она ввалилась в тамбур. Двери за ней моментально захлопнулись, отрезав от космической бездны. И тут же открылись вторые. Иштар шагнула вперед, сделав 10 шагов и упала. Створки шлюза позади плавно закрылись, и нимфа оказалась в привычной атмосфере. Боли не было, пока не было. Дара тоже, зато было зеркало в полный рост. Иштар привычно скользнула взглядом по зеркальной поверхности и чуть тут же на месте не сдохла от инфаркта. На нее смотрело выбравшееся из могилы чудовище. Ее шикарные длинные волосы торчали редкими куцами клочьями из черепа. Да-да, именно из черепа, потому что с кожей произошла полная беда. Там, где она еще сохранилась, пропал цвет, кожа пожелтела, а местами и почернела, превратившись в трупья. Брови исчезли, белки глаз стали красными, слопнувшими от перепада давления сосудами. Нос был похож на клюв, верхняя губа начисто исчезла и оголила осколки верхних зубов. С нижней челюстью творилось нечто подобное. Правая рука заканчивалась сразу после локтя, на левой осталось 2 пальца, большой и указательный. Что было под скафандром, Иштар не видела, но тоже, по всей видимости, ничего хорошего. Иштар сидела на полу и соображала, как ей быть дальше. Регенерация ткани началась, но происходила крайне медленно. Хорошо, хоть не было пока резкой боли. Из тамбура, где находилась нимфа, был только один путь. Перед ее глазами маячила обычная дверь, делать было нечего. Иштар, стараясь не опираться на оставшихся живых 2 пальца, с неимоверными муками поднялась на ноги. Нимфу шатала, как последнюю шлюху после ночи с ансамблем песни и пляски. Она с диким хрустом распрямила позвоночник и сделала 2 шага до двери. Да, похоже, на вечеринку приезжала еще и футбольная команда с африканским форвардом. Иштар не здоровилась. Открыв кабину ногой, она обнаружила в ней всего 2 кнопки. Прицелившись, она ткнула указательным пальцем на кнопку со стрелкой вниз и взревела от боли. Действие белой заканчивалось, и сейчас первая фаланга указательного пальца вместе с ногтем после соприкосновения с кнопкой упали на пол. Иштар тупо проводила свою плоть взглядом, полным боли, и заорала. Лифт, услышав ее, стремительно рухнул вниз. Иштар следовало бы испугаться такой скорости, но по мере спуска она поняла, что ее дары возвращаются. Она тут же обезболила себя. Лифт плавно затормозил, и дверь распахнулась. Иштар вышла из него, скрипя суставами, и оказалась в командном центре. На нее, не веря своим глазам, с непритворным ужасом смотрели Резвый и Арнольд. «Госпожа!» – неуверенно прогудел Арнольд. «Я!» – Иштар поймала себя на мысли, что говорит на немецком языке. «Я в парикмахерскую ходила. Вода есть?» «Сейчас!» Резвый бросился выполнять прихоть хозяйки. Иштар из последних сил сделала еще несколько героических шагов и неудачно плюхнулась на диван, застонав от боли. Резвый поднес к изувеченному рту стакан и случайно задел об зубы. Иштар замычала, бешено вращая зрачками. «Извини, госпожа, тебе уже лучше? Сам не видишь, что ли?» Сквозь обломки зубов промычала Иштар. «Это не вопрос, госпожа. Ваша кожа начала регенерировать». «А, докладывай». Сильно зачесался обломок правой руки, а на левой, словно тюльпаны, начали распускаться недостающие пальцы. «Блядский цирк! Улей, я ненавижу тебя!» «Роботы уже зачистили первый этаж», — прогудел Арнольд. «Да-да, они уложили почти всех мятежников». Радостно сообщил Резвый, еще несколько часов бывший одним из них. «А потом...» «Заодно прикончили нашу энергосеть, и ваша прелестная госпожа подышала вакуумом». В изнеможении добавила Иштар. «Да», — согласился Арнольд. «Сейчас они спустились ниже». «Так не пойдет». Она дотянулась указательным пальцем до виска и попробовала вызвать агента Смита. На удивление, тот откликнулся почти сразу. «Иштар, как я рад тебя слышать! Ты где пропадала?» «На вершине платформы с той стороны». «Ого, как так получилось?» «Умирающий портал забросил меня в космос», — с обидой в голосе ответила нимфа. «Я выжила вопреки всему». «Я так рад и надеюсь на скорейшее выздоровление». «Дело не во мне. Кого ты прислал, чертов ублюдок? Твои хваленые роботы первым делом разнесли энергосеть комплекса в клочья. Мы сидим на резерве». «Иштар, не ожидала от вас такого. То-то, я думаю, с вами связь пропала», — упавшим голосом сказал агент Смит. «Что ты сказала?» — проревел внешник, когда до него дошел смысл сказанного. «Во, очнулся. Сидим на резерве, запершись в командном центре. Отращиваю пальцы». Иштар любовалась на выросший на ее глазах пальчик. «Они там бесчинствуют. Людей моих положили, теперь за комплекс взялись. А им и надо-то было лесника с команды взять». «А где он?» — спросил убитым голосом агент Смит. «Не знаю. Скорее всего, в подвале прячется среди капсул. Да». «Капсулы-то как перенесут отключение питания?» «Уже никак». Агент Смит совсем расстроился. «Мне наш специалист говорил, что если полноценное питание не подадут в течение 6 часов, то все клоны погибнут». «Отзывай своих балбесов, а то они от моего комплекса ничего не оставят». «Как же лесник?» «Я подниму на него всех, кто здесь остался». «К тому же, как он сможет здесь сидеть без энергии? Через сколько окончится резервный источник питания?» «Примерно сутки. Далее платформа начнет остывать, прекратится подача воздуха и тепла». «Тогда есть смысл уйти отсюда на время, пока он сам не вылезет, и подождать его снаружи. Теперь моя очередь посмотреть, как они смогут жить в вакууме». «Отзываю», — буркнул агент Смит. «Клонов нам не простят, Иштар. Меня могут понизить должности». «Я здесь при чем? Я первый от них пострадала, когда они расхерачили энерговоды. Свое дело я сделала. Аж 2 раза. В первый помогла зайти сюда муром. Во второй открыла шлюзы, так что и слышать ничего не хочу. По комплексу где-то бегает недобитый центавр, благодаря твоим медикам». «Да все понятно. Поступим следующим образом. Сейчас я отзову ликвидаторов и оставлю пока за воротами комплекса. Ты попробуешь своими силами найти этого твоего злого гения. Если не успеешь, то просто выходи из комплекса. Через сутки к тебе прилетит бригада ремонтников. К тому времени лесник уже вылезет наружу, и ты его убьешь. Тебе починят комплекс, и ты в него заселишься. Как тебе такой план?» «Подходяще». Зубы Иштар стали прежними, лицо покрылось розовой кожей. С волосами ситуация тоже стала выправляться. «Надо заманить его глубже в туннель, так мы сможем атаковать его с двух сторон!» — крикнул я людям, спустившимся со мной в подвал. После того, как Иштар исчезла, у всех будто пелена с глаз упала. Нам пришлось спасаться от ликвидатора всем вместе. Роботы не успокоились, зачистив первый этаж. В итоге один из них сейчас висел на наших плечах, а я старался оттащить его подальше от входа в клонилку. Робот был оснащен неоправданно мощной пушкой для таких помещений. Мне показалось, что внешники прислали первую попавшуюся группу к нам. Обесточив комплекс, они принялись за людей. В дыму их лазеры стали малоэффективными, а палить главным калибром по нам было большой ошибкой. На втором они сожгли теплообменник, и теперь оттуда хлестал какой-то раствор, замораживающий все подряд. Как раз досталось тому ликвидатору, который пробил бак выстрелом из главного калибра. Его самого окатило, и он мгновенно застыл, превратившись в ледяную скульптуру. Я не уверен, получилось бы так красиво у Наташи. Еще один ликвидатор шагал сейчас за нами, изредка подстреливая и добавляя прохода в подвале. Мой замысел состоял в том, чтобы затащить робота на перекресток. Тогда мы сможем нагрузить его с двух сторон. «У меня противотанковая мина есть!» — кивнул на рюкзак за спиной мужичок предпенсионного возраста. «От 61-го взял». «Тогда разделимся. Ты сейчас побежишь в обход, а мы его немного потаскаем, пока он здесь весь подвал не развалил. Встретимся на перекрестке, там мину ставь». «Хорошо, лесник», — кивнул мужичок и потрусил в обход. «Делай, как я». Я повернулся к молодому парню с автоматом в руках. «Как только он находит тебя своими лазерными целеуказателями, падай на пол. Выстрел следует почти сразу». «Так он нас убьет», — непонимающе сказал парнишка. «Есть хитрость. Его главный калибр, а он почему-то бьет только из него сейчас, ниже 5 градусов от горизонтали не опускается. Если мы не будем удаляться от него дальше, чем на 20 метров, то зал будет проходить все время выше нас. Усек, молодежь». Он был младше меня, может, лет на 5, но по опыту между нами была бездна. «Понял, делать как ты. После того, как он выстрелит, что делать?» «Вставать и качать маятник». «Что?» «Шарахаться из стороны в сторону, не давая ему поймать себя в целеуказатели». «А, понял». «И одновременно с этим медленно движемся в сторону перекрестка». «Я попробую». «Попробуй», — согласился я. «Пошли». Я выбежал в коридор, по которому в данный момент шагал ликвидатор. Лазерные турели смещались вместе с головой, и стоило мне только показаться, как красные лучи заметались от одной стены к другой. Эта сволочь вновь начала работать лазерами. Один бил, пульсируя, оставляя дырки размером в кулак и прошивая полметра стали, как бумагу. Второй, наоборот, непрерывно резал все, что попадалось на пути. Мы побежали по коридору к перекрестку. Через 10 секунд из кольцевого коридора показался робот. Мне мерещится уже, или он смог улыбнуться? Красные линии прочертили темный коридор. Я успел упасть на пол. Надо мной бесшумно сверкнул луч пульсирующего лазера. И сразу после него прочертил луч непрерывного, поделив коридор на две половины. Все, теперь 6 секунд перерыва. Главное, чтобы он не смог скрестить на мне свои целеуказатели. Я вскочил, как ужаленный, и резво побежал дальше. Пробежав 10 метров, я понял, что бегу один. Обернувшись, я увидел трагическую картину. Мой молодой спутник сидел на полу, а его голова, аккуратно отрезанная лазером, лежала у него на коленях. Надо было падать, а не садиться. Эх, молодежь. Следующие 40 метров до перекрестка я пропетлял, как заяц. Мужик уже был здесь с напарником, устанавливал мину. Роботу оставалось только наступить. Мы брызнули за угол, и заряд главного калибра с характерным звуком падающего метеорита умчался вдаль. Роботу оставалось дойти до нас 30 метров, когда ожил динамик под потолком. «Всем, кто меня слышит!» — звонкий голос без сомнений принадлежал Иштар. «Всем, всем! Вы мои! мои подданные, отныне и навсегда. Я ваша госпожа, вы мои верные слуги. Я приказываю вам найти следующих людей убить. Тот, кто это сделает, получит от меня благодать. Запоминайте их имена. Лесник, Наташа, жена лесника, Кобра или Химера, папаша Кац, он же Изя Картавый. А, еще Фитилек или Рыжая Таня. Мои спутники застыли на месте, переваривая информацию новую вводную. Доходило до них со скрипом, или они все такие становились после знакомства с нимфами, кто их знает. Мне повезло, что я стоял позади их, когда за углом появился металлический скелет с никелированным черепом. Его красные глаза радостно вспыхнули и скрестились на мужичке с рюкзаком. Ликвидатор сделал шаг и наступил на мину. И все же он улыбался.